Часть четвёртая. «Люк!» – закричала Милк, но Люк не взглянул на неё. «Мы поговорим позже, капитан. Сейчас мне необходимо разобраться с этим парнем». С этими словами его руки пришли в движение, что-то чрезвычайно тонкое, как полоска света, вылетело и сильно сдавило горло мужчины. Мужчина нахмурился, как будто это было болезненно, затем он потянулся назад, переводя взгляд себе за спину. «Снова ты. Я уже выпустил Широ Сатору Хэби». Люк заговорил, не меняя выражения лица. «Широ Сатору Хэби, ты сейчас говоришь о той большой змее? Я уничтожил её ранее, а теперь настала твоя очередь». Мужчина пожал плечами. «А, кстати, об этом. Там были Рахель Миллер и потомок святого рыцаря Мирана. Возможно, это должно быть было уж слишком для Широ Сатору Хэби». Но он не закончил говорить, Люк решительно потянул руку назад. В одно мгновение хрустящий звук, который заставлял людей чувствовать себя неловко, послышался, голова мужчины упала на землю. Люк убил человека, не моргнув и глазом. «Люк!» Милк хотела позвать его, но её остановила его рука. «Всё ещё не закончилось. Не двигайтесь пока что». Затем он уставился на голову человека, катившуюся по земле. «Ты так просто не умрёшь, верно?» Произошла невообразимая вещь. Голова, катившаяся по земле, катилась сама по себе. «Я был раскрыт?» Голова на земле высунула язык и сказала. «Ха!» Милк была настолько удивлена этой крайне невообразимой ситуацией, что она не могла говорить, и Люк вздохнул. «Я уже отрубал тебе голову 3 раза, и каждый раз ты возрождаешься. Я более или менее привык к этому. Но что мне делать? Человек, который не может умереть, даже если ты отрезал ему голову, разве такое существует в этом мире?» Ожившая голова ответила. «Это потому, что я больше не человек». Люк не ответил, напротив, он скрестил руки на груди. «Если ты не умираешь, когда тебе отрезают голову, тогда должен ли я использовать огонь, чтобы сжечь тебя, или поступить как с вампиром из рассказов, пронзить тебе сердце деревянным колом?» Тогда голова радостно ответила. «О, удивительно, ты обнаружил, что я вампир?» Люк всё ещё игнорировал это. «Эти мысли слишком странные. Людей, которые не умирают после того, как их голову отрезали, не должно существовать. Кроме того, такие вещи, как вампиры, тоже нереальны. Это означает...» В этот момент он посмотрел на голову на полу и сказал. «Это твоя внешность сейчас какая-то иллюзия? Мы отрубили поддельную голову, которую ты создал при помощи магии, тем самым с нами просто поиграли? В этом ли кроется причина бессмертия?» Голова снова ответила. «О мой бог, уже обнаружили? Как ты так легко это понял?» Люк всё ещё стоял с выражением сомнения на лице. «Да, тебя раскусили. Хотя мы победили эту огромную змею, но Мильдер Сэмпай и генерал-майор Фруада не появились здесь. Это очень странно. Из этого я могу вывести, что у тебя есть и другие иллюзорные тела, отвлекающие их обоих. В твоём плане сражения на этот раз слишком много дыр». Голова несчастливо скривилась. «Что, ты смог понять такое? Поэтому я и сказал, что ненавижу ребят Рахеля Миллера. Они странно талантливы и способны распознать мою магию». Но Люк пожал плечами. «Не, я не распознал её. Потому что я до сих пор не знаю, где же находится тело. В какой момент ты начал использовать иллюзию? Хочешь знать? А ты хочешь рассказать? Я думаю, настало время, когда я позволю тебе увидеть меня настоящего». «Вот как? Тогда, пожалуйста, не стесняйся». С этими словами Люка голова внезапно рассыпалась. Она рассыпалась на что-то вроде чёрных слов, а затем исчезла в земле, как будто растаяла. После этого этот парень появился. «Я настоящий здесь». Голос раздался позади Милк. «Ха!» Милк не смогла обернуться вовремя. Мужчина обнял Милк 2 руками. Лир крикнул, увидев это. «Капитан Милк!» Следом, наконец, заговорил Люк. С холодным выражением, которого Милк никогда не видела прежде, он посмотрел на Милк. Нет, он посмотрел на человека позади Милк. «Эти действия были в пределах моих расчётов», — сказал он. Обе его руки пришли в движение. Неизвестно, в какой момент времени он это всё провернул, но он собрал обратно тонкие светлые нити, окружавшие Милк на одном дыхании, и полностью окружил мужчину. А Люк сказал. «Всё кончено, барон Лютоло». Мужчина, пойманный в ловушку из нити, был не способен двигаться. «Что? Не может быть. Если только ты солгал мне. Ты же сказал, что точно не знаешь местоположение моего настоящего тела». Люк не ответил, потянув за нити. Все было кончено. На этот раз реальное тело мужчины, не сотканное из иллюзии, было разрезано на тонкие кусочки. На этом этапе все должно было закончиться. Мужчина, разрубленный на тонкие кусочки, не рассыпался, а наоборот поднял руку. «А?» Люк, увидев это, впервые издал удивленный возглас. Но мужчина не остановился. Его должно было разорвать на клочки, но мужчина сказал широкой улыбкой. «Ты очень талантлив. Если бы я был всего лишь человеком, если бы я не бросил человеческое существование, ситуация была бы полностью под твоим контролем». Пока мужчина говорил, он сделал движение, словно обнимая Милк. Люк побежал вперед. «Остановись!» Но человек продолжал. Синий-белый свет начал исходить от его руки. Это был чрезвычайно странный цвет. Его можно было оценить как чрезвычайно опасную вещь, просто взглянув на нее. Но Милк не могла пошевелиться, как будто она была тесно связана с чем-то. «Нет!» Люк бежал изо всех сил. Мужчина не остановился. Его улыбка была такой, будто он был действительно счастлив. Затем ленивым голосом он сказал: «Арьерфоли, Арьерфоли, получи проклятие, богиня плодородия!» Пробормотал он. В этот момент рука мужчины закрыла глаза Милк. «Ха!» Что-то издало звук, ощущение чего-то скользнуло в ее сознании. Милк не знала, что это такое, она лишь знала, что это было чем-то очень раздражающим. В ее сознании эта вещь обволокла глубины ее сознания, она почувствовала, что колени ослабевают, у нее не осталось сил. В то же время Люк ударил этого мужчину. Кулак Люка пришелся прямо в лицо мужчины, но в тот момент, когда он коснулся его, тело мужчины исчезло как дым. Он исчез. Казалось, с самого начала там никого не было. Так как Милк потеряла поддержку, казалось, она вот-вот рухнет на землю. «Капитан!» Люк поспешил поддержать Милк, неся ее, глядя на ее лицо с очень обеспокоенным выражением. «Вы в порядке?» Милк хотела ответить ему: «Все в порядке, тебе не нужно так беспокоиться». Она хотела ответить, но не могла говорить. Люк это увидел. «Черт возьми, что ты с ней, что ты сделал?» Он поднял голову, крича в пустое ночное небо. Голос прозвучал из темноты, которая не должна была таить кого-либо. «Эй-эй, уже поздняя ночь, не кричи так громко. Я не причинил ей вреда, она сможет встать в скором времени. Но я лишь сказал ей, чтобы не действовала согласно вашим идеям. Я лишь убрал одну из шестеренок из механизма, активированного безумным героем», — сказал мужчина. Люк ответил: «Безумец здесь ты!» Он кричал, словно ревел, но ответа больше не последовало. Подтвердив этот факт, Люк снова посмотрел на Милк. «Капитан, вы в порядке?» — спросил он, но Милк все еще не могла ответить. Она только странно ощущала, что хочет спать, словно ее сознание погружалось в глубокое болото. Оно медленно размывалось. В своем размытом сознании Милк повторила то, что сказал тот человек, безумный демон, механизм, который активировал безумный герой. Но кто это был безумным демоном? Человеческие эксперименты, смерти детей, уничтожение семьи Калаут, странная армия, которую возглавлял Люк, Милк в качестве заложника, использование Райнера, многие вещи накладывались сложным образом, шестеренки вращались. Они вращались непрерывно, заставляя людей чувствовать головокружение. Ее сознание исчезало. Посреди этого состояния Милк подумала: если бы она могла проснуться и пойти встретиться с ним, в следующий раз приложить все усилия, чтобы не идентифицировать не того человека, а пойти и встретиться с ним. Пойти к месту, где находится этот безумный демон, пойти в центр темноты, к Сиону Асталу. Итак, мирные времена окончательно закончились. Мир обезумел, мир исказился. Это было неостановимо. Он должен был знать, что все так обернется еще в начале, но несмотря на это, он все еще кричал: «Я хочу остановить это». Но это нельзя было остановить, это было невозможно. «Нет, не будь таким!» — кричал он, но этого нельзя было предотвратить. Мир был сумасшедшим, искривленным. Он ничего не мог сделать. Все дошло до того, что они ничего не могли сделать, но даже так, он сказал с выражением, словно вот-вот заплачет. Тем не менее, по крайней мере, немного, еще немного, «Не могли бы вы позволить мне посмотреть этот счастливый сон еще немного?» Так он молился. Эта тьма молилась, этот свет молился. Это... молилась. Это была печальная, бессмысленная молитва, но эта молитва осуществилась. Мирная жизнь уже окончательно, очевидно, закончилась. Было ясно, что все уже закончилось. Но поддельный мир до сих пор не исчез. Все начали обнаруживать странность в этом... Но почему эта поддельная мирная жизнь еще не исчезла? Еще немного мирных времен. Даже эта подделка — это иллюзия, которую невозможно сохранить. «Позвольте мне посмотреть этот счастливый сон еще немного», — сказал он, но такое желание было уже...